Словно осенние падают листья, так и года наши быстро проходят, нам оставляя о пройденном вести. К вечности ближе идут наши годы. Спешите.